Глава 14. Утро после приема во дворце началось с суеты. Разбудил меня какой-то шум во дворе. Шум, совершенно не свойственный этому дому. Надо сказать, что гоблины, проживающие здесь, несмотря на их количество, вели себя довольно тихо. Возможно, потому что их стало больше, чем я изначально нанимал, и они попросту не хотят привлекать внимание. Сегодня же со двора доносилось множество голосов. Кто-то кем-то командовал, кто-то чем-то возмущался, и периодически слышны были взрывы хохота. Кое-как, разлепив глаза, я выбрался из-под одеяла и доплелся до окна. Моему взору предстала довольно необычная картина. Человек 15 мужиков стояли посреди двора вместе с лошадьми, а между ними сновали мои гоблины и громко ругались. Чуть в стороне Адам Росс пытался что-то доказать Колосуне. Гоблинша его объяснений не слушала и, отчаянно жестикулируя, бронилась на неизвестном мне языке. Да, похоже, пополнение прибыло. «Адам! Колосуна!» — открыв окно, крикнул я. «Поднимитесь!» Шум мгновенно, словно по мановению волшебной палочки, стих. Росс с гоблиншей переглянулись и направились в дом. К тому моменту, как в дверь спальни постучали, я успел одеться и почти проснулся. Но именно что почти. Из дворца я вернулся на рассвете, и раннее пробуждение настроение определенно не прибавляло. Поэтому капитана и служанку встретил барин в гневе. «Какого демона вы там устроили?» — гаркнул я. «Я привел», — начал было Росс, вытянувшись в струнку, но договорить ему не дала гоблинша. «Ввалились», — запричитала она, — «никого не слушают, делают, что хотят, да еще и со скотиной». «Сама ты скотина лопоухая», — возмутился капитан, — «это, между прочим, боевые животные». «Вот и шли бы от Седова в бой, а то вломились, понимаешь ли, скотина, как есть скотина». «Женщина!» Повысил голос Адам. «Да как ты? А ну тихо!» Еще раз гаркнул я, пресекая перепалку. «Давайте по порядку. Росс, объясни, что происходит?» «Я людей привел. 11 рядовых и 3 сержантов, как и договаривались». «Ага», кивнул я. «А лошади откуда?» «При увольнении из легиона разрешено забрать своего коня. Он все равно привязан к одному хозяину». «Понятно», снова кивнул я. «Выходное пособие. А сюда-то зачем их привел?» «Ну а куда их везти, Макс?» — искренне удивился капитан. «Они же к тебе на службу пришли. Жилья в столице у этих солдат нет». «Черт! И где же я их должен размещать?» Росс в ответ только развел руками. «Типа, не мои проблемы». «Черт!» — еще раз ругнулся я и нервно заходил по комнате. «Действительно, как-то об этом не подумал. Хорошо еще, что он привел чуть больше десятка бойцов, а не полсотни». «Господин!» — подала голос гоблинша. «Там еще маг приперся. Кюзюнь, который...» «Кизун?» «Ага, Кюзюнь. Он раньше этих пришел. Сейчас на кухне. Жрет». «Значит так», — немного подумав, сказал я. «Колосуна, надо разместить всех в доме. Ненадолго. Пока не найдем им другое место для проживания. Лошадей, само собой, также надо пока поставить в конюшню. Иди распорядись. И передай Кизуну, чтобы поднялся ко мне». Гоблинша скорчила недовольную рожу, в который раз заставив меня содрогнуться, и выбежала из комнаты. Я же обратился к капитану. «Это все, кого удалось найти?» «Нет, это те, кто решил поступить на службу уже сегодня. Еще 9 бойцов дали согласие, но прибудут через пару дней. Остальные пока раздумывают». «Остальные?» «Еще порядка 40 рядовых, 2 лейтенанта и 1 капитан». «Ничего себе!» — присвистнул я. «Где же я всех селить-то буду?» Росс пожал плечами. «Ладно», — махнул рукой я, — «что-нибудь придумаем». «Что там насчет 3-го сержанта? Ты вроде говорил лишь про 2-х». «О-о-о!» — капитан довольно улыбнулся. «То, что мне удалось его перехватить первым, — большая удача. Такие люди без дела не сидят». «В смысле?» «Он в легионе занимался подготовкой пластунов». «Пластунов?» «Разведка. Очень и очень опасные ребята». «Действительно нужный человек», — согласился я. «Значит так. Ты сможешь найти подходящее помещение под казарму, чтобы получилось всех разместить и не очень далеко отсюда?» «Попробую», — кивнул капитан. Только считаю, что десяток бойцов должны постоянно проживать тут, в качестве твоей охраны. Я хотел было отказаться, но вспомнил про вампиров, вырезавших всю прислугу, и решил не спорить. Хорошо, немного позже сходим в банк. Открою на тебя счет. Нужно обеспечить солдат всем необходимым. Впрочем, это мы с тобой уже обговаривали. Сейчас придет Борский Зун, он маг разума. Вместе с ним надо проверить всех людей на лояльность. Засланные казачки мне не нужны. Понятно. В таком случае занимайтесь, а мне нужно собираться. Обещал сегодня нанести визит одному человеку. Есть! — рявкнул Росс. Четко развернулся и пошел к двери. Но на пороге остановился и обернулся. Я считаю, что с тобой должны отправиться двое в качестве охраны. Так как оружие есть пока что не у всех, сегодня это будут сержанты. «Хорошо», — согласился я, — «охрана действительно не помешает». «Отлично», — довольно кивнул капитан и, наконец-то, вышел. Я же подумал и направился на задний двор в недавно построенный зал. Что-то совсем в последнее время забросил тренировки. И ладно бы рукопашку, так и магией с Ироком не занимаюсь, и боем на мечах с Кером. Надо будет поговорить с друзьями и согласовать время». Спустя час, слегка уставший, но довольный, я принял душ, переоделся и собрался идти. Заинтересовал меня вчера этот посол. Реально заинтересовал. Над тем, встретиться с ним или нет, я даже не раздумывал. Конечно, встретиться. Слишком много вопросов скопилось в последнее время, и получить ответ хотя бы на один из них будет не лишним. У ворот уже дожидались два вооруженных человека. Похоже, те самые сержанты, которые будут сегодня моей охраной. Коротко поприветствовав бойцов, я поинтересовался, знают ли они, где находится посольство Тизейского халифата. Оказалось, знают. Приблизительно в получасе от моего дома, если идти пешком. А я как раз и решил пройтись и подумать. А подумать было над чем. Слишком уж насыщенным впечатлениями оказался вчерашний прием. После короткого разговора с послом я продолжил общение с Комусом. Как-то легко удалось найти общий язык с этим парнем, и за вечер мы, если не подружились, то определенно стали хорошими приятелями. Он даже напросился ко мне на тренировку. И все было бы хорошо, если бы в один совсем непрекрасный момент я не заметил среди танцующих Иоланду. Выглядела она потрясающе. Красивое платье, сложная прическа, неброский макияж. Но все это омрачало то, что девушка была не одна. Иоланда кружилась в танце с каким-то парнем и многообещающе ему улыбалась. А во мне сразу включился режим собственника. Сжав кулаки, я непроизвольно сделал шаг по направлению к этой парочке, но, к счастью, сдержался и вовремя остановился. Все же Иоланда — это не Вилькалиэль, при виде которой у меня напрочь слетает крыша. Но, тем не менее, настроение оказалось испорчено. Заставив себя отвернуться, я подошел к ближайшему столику и залпом выпил бокал вина. Сразу же немного отпустило. Комус, видимо, уловил перемены в моем настроении и куда-то исчез, правда, ненадолго. «Макс», — раздался рядом его голос, — «позволь тебе представить». Окончание фразы я не расслышал, и на это были причины. Рядом с парнем стояла и мило улыбалась девушка лет 25, высокая, лишь немного ниже меня, стройная, с каштановыми волосами и ослепительными изумрудно-зелеными глазами, взглянув в которые, я пропал. Нет, это была не любовь с первого взгляда. Это была страсть, всепоглощающая, сжигающая изнутри страсть владела мной. Захотелось обладать этой женщиной, сорвать с нее это скромное с виду, но определенно дорогое платье и... Молика. Можно просто Лика. Чуть хрипловатым голосом представилась незнакомка, и в ее глазах я увидел отражение своих чувств, той самой непонятной, безудержной страсти. Дальнейший вечер пролетел как в тумане. Комус незаметно исчез, оставив нас наедине. Смешно, но мы с Ликой действительно были наедине, несмотря на сотни разумных вокруг. Разговаривали ни о чем и обо всем, шутили, смеялись и что-то пили. А потом девушка даже вытянула меня танцевать, а я умудрился не оттоптать ей ноги. Закончилось это безумие в парке, который окружал императорский дворец. Мы сбежали туда сразу после танца, не в силах терпеть охватившие обоих желания. Расстались лишь под утро. Молика подарила мне прощальный поцелуй и сказала, что дату следующей встречи сообщит мне письмом. Уже подъезжая к дому, я вдруг вспомнил, что так ничего и не узнал про эту девушку, кроме имени. Впрочем, это было неважно. Информацию о Лике можно было получить от Комуса. Сейчас, быстрым шагом идя по улице в сопровождении охраны, я обдумывал вчерашние события и пытался понять, почему на меня так подействовала эта девушка. И что самое интересное, это чувство было взаимным. Получается, что внебрачный сын императора познакомил нас не просто так. Он знал, что из этого выйдет. Но откуда? Очередная магия? Способ воздействия на меня? Если это действительно так, то возникает еще один вопрос. Зачем? Зачем кому-то воздействовать на меня таким способом? Множество вопросов, на которые пока нет ответов. Надо обязательно поговорить с Комусом. Погруженный в свои мысли, я сразу и не заметил, что мы пришли. Территорию посольства окружала высокая кованая ограда, за которой виднелись ухоженные лужайки и довольно большой и красивый дом. Перед воротами стояли трое вооруженных солдат, одетых в... Черт! Реально, одеты они были, как в какие-то лохматые шкуры, но при этом не выглядели варварами. Как такое возможно? Понятия не имею. Наверное, какая-то национальная одежда. Хотя, если честно, я думал, что если уж халифат, то должен располагаться где-то на юге. Но если судить по шкурам, то вряд ли. Странно все это. «Подождите меня здесь», — приказал я сержантам. Затем оправил одежду и сделал шаг к воротам. А вот второй шаг сделать не успел. На меня, откуда ни возьмись, налетела какая-то дамочка. Врезавшись в мое плечо, она отступила назад, но запнулась и с громким «Ой!» чуть было не растянулась на мостовой. Поймать ее я успел в самый последний момент. «Вы в порядке?» — поинтересовался я, пытаясь придать женщине вертикальное положение. «Да, в порядке. Простите, я такая неуклюжая», — громко извинилась незнакомка. Но в следующий момент подалась вперед, что-то ловко вложила в мою руку и чуть слышно прошептала. «Будьте осторожны, Максим. Если что, сильно сожмите этот амулет, и мы придем к вам на помощь». Глава 15. Девушка уже давно ушла, а я все стоял и смотрел ей вслед. В правой руке лежал амулет, как напоминание о том, что эта встреча мне не почудилась. А в голове вертелось множество вопросов. Кто? Кто она? Кого представляет и что значит это предложение помощи? По идее, оно должно означать, что в посольстве может быть опасно. Но это же бред. Полный бред. Если кому-то надо меня убрать, то это проще сделать на улице. Таким же образом, каким незнакомка передала мне амулет. Случайное столкновение и удар чем-нибудь остро заточенным. А сделав это в посольстве, можно получить международный конфликт. Точно бред. Я задумчиво перевел взгляд на охрану посольства, которая, видимо, не заметила передачи амулета. Может, не ходить? Но тогда не узнаю, почему Инга пыталась меня убить. Если, конечно, посол не соврал и действительно что-то знает об этом. Черт. Матернувшись про себя, я тряхнул головой, прогоняя непрошенные мысли, и решительно шагнул к воротам. «Буду плыть по течению, а в крайнем случае, если не справлюсь сам, сожму этот чертов амулет». Представившись охранником и немного подождав, пока один из них бегал за инструкциями, я оказался на территории Тизейского халифата. Само посольство представляло собой огромный четырехэтажный особняк, обставленный дорого и со вкусом. Но насколько я могу судить о вкусе? Виелир Мултех принял меня в просторном кабинете, расположенном аж на третьем этаже. Сегодня, в отличие от вечера на балу, посол был одет в привычный, принятый в Еринее костюм. Похоже, что национальные одежды он носит только на торжественных мероприятиях, а в остальное время предпочитает что-то более удобное. Почему удобное? Да потому что в империи практически вся одежда, разве что кроме вечерних платьев для девушек, рассчитана на то, чтобы в ней можно было сражаться. Причем как с оружием, так и в рукопашную. В общем, милитари. «Здравствуйте, Максим!» Степенно поприветствовал меня Мултех, привстав с кресла, в котором сидел при моем появлении, и обозначив кивок. «Могу я называть вас по имени?» «Добрый день», — поздоровался я в ответ. «Если вам так удобнее, то называйте». «В таком случае меня тоже можете называть Виелир». Расплылся в доброжелательной улыбке посол, а затем указал на кресло напротив. «Будьте добры, присаживайтесь. Чай, вино или, может, чего покрепче?» «Спасибо, хватит чая. Молтых еще раз улыбнулся и позвонил в стоявший на столе маленький колокольчик. Спустя пару секунд дверь кабинета открылась, и на пороге появилась одна из тех красивых девушек, что сопровождали посла во дворце. Она выслушала приказ начальства и, одарив меня ослепительной улыбкой, удалилась походкой фотомодели. «Хороша», — хмыкнул Виелир после того, как мы оба проводили красавицу взглядами. «Не то слово», — честно признался я. «В халифате много таких девушек». «Это реклама?» — улыбнулся я его словам. «Хм, а почему бы и нет?» «Интересно, действительно реклама, и посол этого даже не скрывает. Неужели будет агитировать меня сменить место жительства?» «Вам нравится в Еринее, Максим?» — задал следующий вопрос посол, подтвердив мои догадки. «Да, очень нравится», — с самым серьезным видом кивнул я. «У меня тут, знаете ли, дом, работа, да и графство недавно на голову свалилось». «Наслышан, наслышан», — вновь улыбнулся Мултых. «Еще жены, да?» «Ага, еще жены. Тоже, кстати, красавицы. Еще и с приданным». «Повезло», — я развел руками, словно бы извиняясь, и, не дожидаясь следующей реплики посла, откинулся на спинку кресла, закинул ногу на ногу и с сарказмом спросил: «Еще что-то хотите узнать о моей прекрасной жизни в империи, или этого пока хватит?» «Думаю, этого действительно хватит», — согласился мой собеседник и примирительным тоном продолжил: «Не обижайтесь, Максим, я в самом деле знаю о вас многое. В том числе и о ваших проблемах, которых, к слову, у вас более чем достаточно». «Даже не сомневаюсь», — угрюмо буркнул я всем своим видом, показывая, что разговор о погоде мне надоел. В этот момент как раз вернулась красотка, неся в руках поднос с чайником, чашками и какими-то вазочками. Пока она расставляла все это на столе, мое раздражение слегка улеглось, во многом благодаря радующим взгляд формам девушки. А когда она разлила чай по чашкам и вновь покинула комнату, мы с послом опять проводили ее взглядами. Только на этот раз Мултых никак не прокомментировал ее уход. Сделал пару маленьких глотков чая, поставил чашку на стол и серьезно посмотрел мне в глаза. «Ну что же, Максим, думаю, можно перейти к делу. Вы пришли, потому что хотите узнать, зачем некая призванная хотела вас убить?» «Именно», — подтвердил я, не став заострять внимание на постановке вопроса. «Тут все просто. Инга узнала, что вы передали интересующий ее артефакт нам, и он под охраной был спешно переправлен в халифат». «Чего?» — удивленно вылупился на него я. «Вы ничего не путаете?» «Нет, не путаю», — отрицательно махнул головой Мултых. «Эту информацию, а точнее дезинформацию, слили ей мы». «Так значит...» Я тоже поставил чашку на стол и напрягся, приготовившись к бою. «Нет, нет, Максим!» Эмоционально замахал руками посол, уловив перемены в моем настроении. «Мы ни в коем случае не думали, что она отправится вас убивать. Просто хотели убрать ее подальше от империи. Рассчитывали, что призванная немедленно отправится в халифат, где ее можно было бы более легко вычислить и схватить. Но она смешала все наши планы, покушаясь на вашу жизнь и устроив бойню у магической академии». «То есть вы ее потеряли?» Немного успокоившись, спросил я. «К сожалению, да», — сделанно грустным видом подтвердил Мултых. «Сам собой напрашивается вопрос», — скептически хмыкнул я. «Зачем вы все это мне рассказываете?» «Потому что мы», — выделил интонацией последнее слово посол, «хотим быть с вами предельно честными». «А мы — это кто?» «В данный момент я говорю от имени халифа», — торжественно произнес Мултых. «Так это я сейчас с халифом разговариваю?» — рассмеялся я. «Можете считать, что да, разговариваете», — серьезно сказал Виелир. «Какая честь!» — снова хохотнул я. «Не вижу повода для веселья», — жестко произнес посол, сверкнув глазами. «Ну как же! Я, обычный, ничем не примечательный человек, удостоился такой чести, как разговор с самим халифом, пусть и через посредника. По-моему, стоит плясать от радости». «Вы себя недооцениваете», — снисходительно улыбнулся мой собеседник. «Да неужели?» — хмыкнул я. «И что же вы хотите мне предложить?» Вместо ответа посол сделал несколько глотков из своей чашки, затем отставил ее в сторону и, опершись локтями на стол, принялся задумчиво меня рассматривать, словно решая, стоит продолжать этот разговор или нет. Только вот я почему-то ни капли не сомневался, что это всего лишь игра. «Мы предлагаем вам подданство халифата, высокий титул и богатые земли». «И откуда такая щедрость?» «О, поверьте, это еще не щедрость, это лишь... можно назвать авансом. Приняв наше предложение, вы навсегда останетесь в истории халифата, а то и всего мира». «Повторюсь, откуда такая щедрость?» — с нажимом спросил я. Как-то начал напрягать этот разговор, да и посол мне уже не нравился совершенно. «Мы, в отличие от имперцев, умеем ценить полезных и разумных. Не говоря уже о призванных. В Еринии, кажется, вовсе забыли, кто вы такие. Раньше любой призванный был бы в обязательном порядке приближен к императору. Получил бы достойную должность и содержание. Сейчас же... работа инструктором в академии и проблемное графство на шею. Это даже не смешно. Абсурдно, Максим. Вместо того, чтобы чему-то у вас учиться, использовать ваши знания... они вас ни во что не ставят. Более того, не обладая вы такой потрясающей регенерацией, то и вовсе могли бы погибнуть. Погибнуть, Максим! Да где это видано, чтобы призванного просто убили? Что это за государство, которое не может обеспечить вам достойную защиту?» Посол настолько распалился от собственной речи, что вскочил и принялся мерить шагами кабинет. «И тем не менее, я уже являюсь подданным империи». Ровным тоном сказал я, показывая своим видом, что слова посла не произвели на меня никакого впечатления. Что, впрочем, было недалеко от правды. Но не верил я ему, и все тут. Понятно же, что халифату что-то от меня нужно. «Поэтому не могу принять ваше предложение». «Да поймите же, Максим!» — воскликнул Мултых. «Империя вас использует! Использует в своих грязных целях, а вы даже не подозреваете об этом!» «Почему же?» «Очень даже подозреваю, но послу об этом знать не обязательно». «Не понимаю, о чем вы говорите», — прикинулся я валенком. Посол хмыкнул и, вроде как успокоившись, уселся обратно в свое кресло. «Вот скажите, Максим, чего хотела от вас Инга?» «Глупый вопрос», — пожал я плечами. «Артефакт». «А для чего этот артефакт нужен?» — вкрадчивым голосом спросил Мултых. И, увидев мое вытянувшееся от удивления лицо, выдал довольное. «Вот, вот, Максим, вы даже не подумали о том, чтобы это выяснить. Вы всегда такой нелюбопытный». Ответа на этот вопрос я тоже не нашел, пытаясь понять, а почему, собственно, и действительно не узнал, что это за артефакт и с чем его едят. Упоминание о нем постоянно всплывало в различных разговорах, но я, тем не менее, упорно этот момент игнорировал. «Поняли, наконец?» — спросил посол, дав мне время подумать. Я лишь слабо кивнул в ответ. «Все просто. Похоже, что Инга еще в первую вашу встречу поставила ментальный блок в вашем сознании. Но самое интересное, что имперские маги не могли его не заметить. И получается, что им выгодно, чтобы вы не задавали лишних вопросов». «Черт!» — ругнулся я. «Мы можем помочь вам с этой проблемой», — продолжил посол. «Уберем блок в знак нашего дружеского расположения. Причем уберем просто так, независимо от того, какое решение вы примете». «Нет, спасибо», — сходу отказался я. «Еще чего не хватало. Этот блок они уберут, но поставят мне какой-нибудь другой. А то и вовсе внушают, что я дикий обезьян, и пойдет Максим Ивлев по деревьям скакать с веселым гуканьем. Я думаю, что справлюсь сам». «Не справитесь», — покачал головой Мултых. «Вы просто про это не вспомните. Если вы нам не доверяете, то совершенно зря. Нам нет никакого смысла вредить вам». Я чуть не рассмеялся от такой наивности. Неужели меня совсем за идиота держат? Черт, надо срочно что-то делать со всей этой ментальной фигней. А то выходит, что на мне ее уже столько, что реально идиотом можно стать, если еще не стал. «И все же я рискну», — решительно отказался я. «Ваше право, Максим», — разочарованно вздохнул посол. «Но имейте в виду, что можете всегда рассчитывать на нашу помощь. И подумайте над предложением халифа. «Подумайте, подумайте. Я и не надеялся, что вы дадите немедленный ответ. Точнее, знал, что откажетесь. Именно поэтому и не прошу ответить сразу». «Хорошо, я подумаю», — согласился я. «Чем черт не шутит? Вдруг да понадобится когда-нибудь сменить место жительства?» «В таком случае всего доброго, господин Ивлев. Если решите согласиться, то заходите в гости. Охрана пропустит вас в любое время дня или ночи». «До свидания», — автоматически попрощался я. А в голове снова, как и перед визитом в посольство, вертелась одна единственная мысль, только на этот раз она была другой. «Не забыть».